Мне хорошо. Он легко внес ее в трейлер, ногой захлопнул дверь, положил Жермену на постель и сел рядом. — Ну что, дорогая, тебе лучше? Она хитро прищурила глаза. Педро насторожился. Слабый свет проникал в окна. В глазах Жермены блестели слезы. Он наклонился и осушил их поцелуем. Она удержала его. Он прилег рядом. Они лежали неподвижно на узкой кровати. Педро вспоминал, какими были их объятия когда-то. Не так уж давно. 6-7 месяцев назад. До того, как умер их ребенок. До того, как это случилось с Жерменой. Педро прогнал эти мысли, черпая покой в их невинном объятии. Внезапный свет, сопровождавшийся шумом мотора, вывел их из оцепенения. Этот шум быстро приближался, трейлер слегка задрожал, а когда машина проехала, вновь погрузился в темноту. Педро поднялся на кровати. — Ты любишь другую? — Да, — спросила Жермена хриплым голосом. Что? Педро был потрясен. Он машинально нащупал выключатель. Жермена прикрыла глаза рукой, загораживаясь от света, но старалась смотреть на мужа из-под руки. Ты не помнишь, что говорил мне когда-то? Что целомудренные женщины — это как очаг, в котором никогда не разжигают огонь. Педро понял, но не мог ничего ответить. Жермена не была больше для него женщиной. Он любил ее, но все изменилось. Доказать ей свою любовь, как обычной женщине, было выше его сил. Он отвернулся, чтобы она не видела его глаз. — Так ты ничего не скажешь? — так же хрипло произнесла она. Он подошел к ней, взял за руки. — Жермена, я никогда не любил никого, кроме тебя. Клянусь тебе. Она выдернула руки. Ее лицо сделалось злым. Она хотела сказать что-нибудь оскорбительное, но, не найдя слов, схватила сумочку, упавшую на пол, и, дрожа, открыла ее. Педро побледнел. Он совсем про нее забыл. Занятый тем, чтобы успокоить Жермену, он упустил отличную возможность завладеть сумочкой. «Теперь все кончено», — подумал он. «Сейчас она достанет револьвер». «Жермена», — произнес он, запинаясь, — «ведь ты мне веришь, да?» Он задержал дыхание. Жермена нервно копалась в сумочке, но вытащила оттуда лишь платочек, чтобы вытереть глаза. Педро был так взволнован, что ему пришлось сесть. «Педро, я верю тебе». Такой поворот поставил его в тупик. Он ничего не понимал. Теперь она улыбалась, тщательно припудривая лицо. «Я верю тебе насчет прошлого», — добавила она, достав губную помаду. Обведя контуры губ, она сомкнула их и посмотрелась в зеркальце. И вдруг, швырнув пудреницу и помаду в сумочку, в ярости закричала. «Но насчет будущего и настоящего нет! Ты обманщик, я все знаю!» Она опять рылась в сумочке. На этот раз Педро бросился на нее, не раздумывая. Жермена пыталась вырваться. «Пусти меня! Ты мне не нужен больше! Я запрещаю тебе!» Она сопротивлялась изо всех сил. Педро в панике старался удержать ее руку. Его охватил страх перед смертью. Случайно он задел выключатель локтем, и они продолжали бороться в темноте, забыв причину сражения. Вдруг он прикоснулся к сумке, и память вернулась к нему. Но тут Жермене удалось вырваться и вновь зажечь свет. Задыхаясь, растрепанная, с ожесточенным выражением лица, она отступала от него, держа руку в сумке. — Так легко ты со мной не разделаешься! — крикнула она. — Я знаю, почему мы вернулись во Францию. Прекрасно знаю. Ты хочешь избавиться от меня и найти себе новую любовь. Но я на это никогда не соглашусь, слышишь? Лучше я... Педро, не шевелясь, смотрел на жену. В его взгляде было смирение перед судьбой, бессилие. Теперь ему хотелось лишь...